Часть вторая. Ноябрь 1919, март 1920. В степях клубились ветра. Гулый вняк за селами пытался выбиться из-под снега, хлестал ветвями по низкому серому небу, шаг за шагом ползущему за нами. Все время оглядываясь на север, выслав дозоры на юг, восток и запад, недели две отступали мы, потеряв всякую связь с соседними частями, не зная, откуда набежит неприятель, а если собьет, куда отходить. По ночам огрызались, на север, на восток, на запад. А в те немногие ночи, когда красные не наседали, было слышно, как гудят широкие снежные дали черных степей. Кто-то, как и мы, пробирался к югу. Одни под Харьковом. Ночь была беззвездная. Переутомленные лошаденки из последних сил волочили ноги. Многонедельная оттепель сняла почти весь снег, и сани, увязая полозьями в мокром песке дорог, протяжно и тяжко скрипели. Никто из солдат на санях не сидел. Побросав в них винтовки, вне строя, молчаливо и угрюмо, тянулся полк вдоль ночной черной дороги. Я держался возле пулеметов и, с трудом подымая тяжелевшие веки, пытался идти прямо. Но усталость качала меня из стороны в сторону. Мне казалось, тяжелая степь вокруг нас то подымает, то опускает горизонты и кружится, кружится, медленно и ритмично. — Что, господин поручик, занедужилась? — А ну-ксь! — Ну-ксь, милая! И, хлестнув лошаденку, Едоков, как и я, качнулся вдруг в сторону. — Соснуть бы! — Эх, жизнь! 3 дня тому назад мы приняли последний бой, в котором наша рота забрала у красных пулемет, теперь 3-й в нашем взводе. В этом же бою Синька и Лобин, прикомандированные к моему взводу унтер-офицеры, были убиты. 3 пулемета, а людей нет, — вздыхал ефрейтор Лехин. Не везет же. Эх, и везет-то не вовремя. А ну-кс, милая, казалось, ночи не будет конца. Осади, осади, что за город? Не напирай, косой дьявол, черт, не видишь, стоим ведь. Вдали виднелись редкие огни какого-то города или местечка. Харьков? Москва. Нет, правда, что за город? Люботин это, — сказал подпоручик Морозов, и, опустившись на сани, стал жадно в кулак курить. Я тоже подошел к саням, сел и, прислонясь к пулемету, вынул махорку. Но скрутить я не успел. Темнота меня медленно и плавно закружила, опустила во что-то мягкое и теплое и потекла надо мною, все глубже и глубже толкая в сон. Когда я проснулся, сани уже вновь скрипели по песку. На мне лежала чья-то шинель. Я сбросил ее с лица. Едоков? Так точно. Едоков шел в одной гимнастерке. Что это? Зачем? Это я, господин поручик, чтобы не согнали вас, ротный аль батальонный. Легайте, легайте. Но я встал, оглянулся. Мне показалось, полк идет в обратную сторону. Куда мы? Едоков пожал плечами. Лехин, куда мы? Люботин, господин поручик, занят. Обходим. Лошади хрипели. Медленно всплывала желтая заря. Распрягай. Эй, неверенно, заводи, заводи за угол. Вдоль крайних хат, какой-то небольшой деревни, длинными рядами выстраивались сани. Нам было приказано выставить дневальных по 1 на 2 роты. И выспаться, пользуясь 3-часовым привалом. Я уже взбивал в санях солому, когда подошел связной. Господ командиров пулеметчиков к батальонному. На улице в санях, около и под ними, храпели солдаты. На крыльце халупы батальонного стоял начальник пулеметной команды. «Господин капитан», — обратился к нему я, — «у меня, господин капитан». «Но у меня нет номеров. Возьмите в роте». Договаривать нам было незачем. Капитан знал состояние взводов. «В роте, господин капитан. Ну что я, рожать их могу, что ли?» «Господин капитан», — подошел к нему взводный 1-го взвода. «Нет у меня саней. Господа, у меня же...» «Но разрешите, господин капитан». Капитан обернулся и быстро скрылся за дверью. «Черт дери!» «Да, с положения. Мы стояли, растерянно глядя друг на друга». Наконец в сени вышел полковник Петерс. «Господа!» Одна сторона его лица подергивалась, тени быстро бежали под склад курта. «Вот что, господа, 1-й батальон побросал 3 пулемета. Предупреждаю, если подобное случится и в моем батальоне, виновный взводный будет отдан под суд, понятно? Но, господин полковник, оправдываться, господа, будете под судом. От офицера я требую проявления офицерской инициативы. Мне нет никакого дела. Как? Но пулеметы, чтоб были вывезены. Понятно? А теперь можете идти. Мы расходились. Черт дери. Да, с положеницы. А главное, в деревнях ведь не то что лошадей, козы не найдешь. Спать, спать, спать, думал я, идя спотыкаясь по улице. Лошади моих саней стояли распряженные. Не бей, Аким не пойдет, все одно распрягай, живо. Полк уже выходил из деревни. Поручик, нагоните? Обернувшись, крикнул мне ротный. Подымай, тащи, выше, тащи. Подвязав пулеметы к одному концу натрое сложенных вожжей, станок другому, Лехин, Едаков и Акимов вьючили Ваську, нашу вторую лошадь. Но тяжесть пулемета и станка с обеих сторон давила на ребра лошади. Лошадь не могла дышать и медленно, точно в цирке, приседала. «Ничего не поделаешь, господин поручик. Может, оба на одни взвалим?» — продолжал Лехин, приглаживая выпавшие из-под фуражки путные волосы. «Васька уж постарается, ядриво корень. Не выдаст, может? Пожалуй». И вот мы закричали: «Идиот! Идиот!» Васька косил. Кожа на спине его ходила гармошкой. «Идиот! Эй, вытянул!» Мы примкнули к обозу первого батальона, идущего в арьергарде. Быстро перебирая передними ногами и далеко назад выставляя задние, Васька тянул 2 пулемета, Машка — 3. Мы подталкивали. Акимов вел под усы раненого под баромли Акима. 3 сани мы бросили. «Их к матери, пулеметы эти!» — обгоняя нас, крикнул какой-то офицер из последних саней обоза. «Пропадете!» «И вся твоя панихида!» — крикнул за ним второй. Васька сдавал. Останавливался каждую минуту. «А нотка смелый, милый!» — подбадрил его Едаков, жалобно, точно плача, растягивая слова. «Погибать видно!» — ворчал Акимов. «Прошли с версту, не больше. Полк уже скрылся. «Снимите погоны, господин поручик. Бывает, что и не расстреливают, ей-богу. А мы выдавать вас не станем», — сказал Едаков, обернулся и, подняв ладонь к лицу, стал смотреть на север. Лехин сидел на ободьях саней, смотрел на землю. «Может, замки повынимаем и пойдем все же? Все одно погибать». Я не отвечал. Думал о том, как впрячь всех 3 лошадей в одни сани. Но вдруг, толкнув меня, Лехин быстро приподнялся. «Господин поручик, хохлы!» — закричал он. «Гляньте, господин поручик, едут! Ядри их корень, едут!» По дороге нам навстречу шло 2 саней. «Не утекли б только, ядри их корень, ведь учуют, чего поджидаем. Ах ты!» Но сани приближались. «Стой! Стой!» — говорю. И, быстро впрыгнув во встречные сани, Лехин вырвал вожжи из рук дремавшего мужика. «Поворачивай!» — кричал Акимов, схватив за морду лошадь 2 саней. Разбуженный Лехиным, крестьянин испуганно вскочил с рогожки и содрал с головы линялый и мятый картуз. «Родные, поворачивай! Родные, помилосердствуйте! Аль не христиане! Аль без понятия вовсе! 2 месяц, как от хозяйства, родные!» Его рыжими, под горшок подстриженными волосами, играл ветер. «Разберите, родные, по всей справедливости!» — бабьим голосом молил подводчик, доставая из кармана шаровар какую-то мятую бумажку. «Ваши вот выдали. Не тронут, — говорили. Сам писарь говорил. Потому, — говорил писарь, — законно мы действуем. А где ж законно, родные?» Доноси крестьянину села Дьячьи Орловской губернии Власову Антипу, с трудом разбирал я замытые водой слова, в том, что вышеупомянутый крестьянин Власов отпущен нами по несении наряда, что подписью и приложением казенной печати удостоверяется. Зам командира 9-й роты 1-го ударного Корниловского полка, писарь, неразборчиво. Ниже. Декабря, опять неразборчиво, дня 1919-го. В правом углу удостоверения расползалась круглая ротная печать. «Жаль мужика», — вздыхая над моим плечом, сказал Едаков. «Смотри-ка, Орловский. Всех жалеть будем. Всех, Лехин. Не всех. Одного можно. Отпустим. Рыжебородого мы отпустили. Скажем, к примеру, большевики, — рассуждал второй подводчик, уже следуя за нашими санями. Кому неизвестно, обижают? Да все больше насчет скота и хлеба. А ваш брат и насчет шкуры не совестится. Насчет какой шкуры? А той, что под штанами. У мужика она, хуже говорит, и толстая, а все ж чувствительно. Приморозило. За Уралом, за рекой, — в полголоса напевал Едоков. Наконец показался и Харьков. Пожалуй, в Харькове не разживешься. Лавки, пожалуй, закрыты. Идем, — сказал я, взял снятую с Акима упряжь и вместе с Едоковым пошел в маленькую покосившуюся хату, одиноко стоящую на краю дороги. В хате было темно. Здорово, хозяин. Здравствуйте, товарищи, здравствуйте. Кланяясь седой, приглаженной головой, ответил мне с лавки старик-хозяин. Здравствуйте, наконец-то. По малиновой тулье моей фуражки. Он принял меня, очевидно, за красного. Постой. Товарищи придут через час. А пока вот что, старик. Угости хлебом. Я бросил на лавку упряжь. Возьми вот, за место денег это. Нам, товарищи, что деньги? Мы... Да кадеты это! Перебил старика чей-то угрюмый голос из темного угла хаты. Ще кадеты? Всем, старик, и кадетам пожевать хочется. А ну, старик, да, что ли? Я торопился. Верно это. На то нам, Господом Богом, и зубы даны. Хочется? А як же? Это ты верно говоришь. Старик подтянул портки. Он обернулся к нам спиной и стал шарить на полке. Кадеты это! Вновь, еще угрюмее, прогудел в углу тот же голос. Пущай, кадеты. Уж пущай, ладно, накормим. Эх, шаря по полке, старик кряхтел. А это ты правильное слово сказал, да. Эх вы! Уж и я вам тогда скажу. Ладно. Он вновь обернулся и посмотрел на нас с ясным старческим спокойствием. Пожевать, говоришь? Ну и жевали б себе хлеб с хлебушком. Да только вы, кадеты, по зубасти других будете. Вот что. Смотри, сколько их перемололи. И все кому? Господам на угоду. Ну идите уж, Христос с вами. Из темного угла выросла руслая широкоплечья фигура молодого парня. Когда мы вышли во двор, парень молча закрыл за нами дверь. За дверью выругался матерным словом. Ну, а упряжь взял все же? — спросил меня Лехин, когда я, следуя за ним за санями, рассказывал ему о старике и сыне. — Взял. — Сука он, вот что, ядри его корень.